Глава 13. Игорный дом. Роймуш с его ростом смотрел на придворника свысока, и тот даже стушевался. «Ты немедленно пропустишь нас в игорный дом», — очень тихо и веско приказал секретарь. «И извинишься перед леди». К моему изумлению, мужик действительно пробормотал что-то вроде «Извини, толди» и «Дбрпжлц». Вот что значит мужской разговор и немного ментальной магии. «А вы Макрий?» — не удержалась я. «Этьен, теперь вы точно можете называть меня по имени, после всего, что нас связывает». Ухмыльнулся секретарь, решительно отодвигая в сторону оцепеневшего придверника. «А что нас связывает?» «Прогулка по шальному кварталу, конечно. Вообще, вы первая женщина, которую я привел в игорный дом. Представляете, насколько мы с вами близки?» Я только слабо улыбнулась. Кажется, он действительно неплохой человек. Поддерживает меня. Без него мне и внутрь было бы не попасть. В таком случае я дозволяю звать меня Амандой. Вот еще. Я буду звать вас Ди. Так мне больше нравится. Пришлось остановиться и посмотреть на него самым суровым из всех имеющихся в моем арсенале взглядом. Пусть я не менталист, но матушка научила меня ставить наглых мужчин на место одним только презрительным движением губ. Я понял, понял. Тут же покаялся Этьен. Аманда, поспешим же. И мы поспешили. Именно так я представляла себе игорные дома. Стены, задрапированы изумрудным бархатом, из которого можно шить платьев на всех фрейлин и еще останется на портьеры, натюрморты в золоченых рамах. Все сплошь еда, фрукты, убитая птица, хлеб, вино, даже куски сала с луком. Мужчинам лишь бы пожрать. Спасибо, что голых женщин не было или были, но не в тех местах, куда мы заглядывали. Внизу на первом этаже был большой зал. Там стояли круглые и квадратные столы и толпились люди, много людей. Окна были наглухо закрыты, кто-то курил, кто-то пил. В спертом воздухе витали ароматы жареного мяса, чеснока, мужского пота и еще чего-то неопределяемого, но невероятно гадкого. «Нам наверх», — заявил Этьен, окидывая быстрым взглядом зал. «С чего вы взяли?» «Здесь один сброд. Простолюдины, матросы, горожане средней руки. Лорды должны развлекаться в отдельных кабинетах». Я решила ему поверить. Возможно, он знает, о чем говорит. Роймуш потащил меня по широкой лестнице вверх, а потом поймал за рукав какого-то парнишку с тремя бутылками в объятиях и быстро спросил, где найти лорда Ларье. Графа Ларье. Поправила его я, как будто это имело какое-то значение. Графа Ларье. Послушно повторил Роймуш, почему-то нахмурившись. Ага, да он, наверное, уверился, что совсем мне не пара. Секретарь дочери графа. Хотя, конечно, друзьями мы стать вполне могли бы. Дяденька, я по именам никого не знаю, мне господа не докладываются. Заныл было парнишка, но вдруг вздрогнул, широко раскрыл глаза и попросил. Вы хоть опишите вашего графа. Кажется, Тьен... куда более сильный менталист, чем мне показалось вначале. Чуть выше меня, полный с седыми кудрями и маленькой бородкой, описала я отца, непременно в белом шейном платке с изумрудной брошкой. Ах да, и обязательно со старинными золотыми часами, которые он, конечно, уже проиграл. Понял, третья комната, закивал парнишка. Поторопитесь, там сегодня засел лорд Жук. Жук? Прищурился, вздрогнув Этьен. «Ну, таракан, увидите сами. Осторожнее, он жулик, и у него кинжал». Мы ничего не поняли, но, конечно, поспешили. Кого лакей назвал тараканом, было ясно сразу. Тощий, рыжеватый мужчина с роскошными усами в коричневом бархатном камзоле действительно сразу навевал на определенные мысли. К тому же... при всей его субтильности у него имелось приличное такое, скорее всего, накладное, брюшко, что еще больше усиливало сходство этого типчика с неприятным насекомым. Я невольно хихикнула, а Роймуш вдруг напрягся так, что даже локоть его окаменел. «Мы девочек не заказывали, и мальчиков тоже!» — пьяно выкрикнул кто-то из игроков. В другое время я бы разгневалась, но сейчас не сводила глаз с отца. Он сидел, развалившись на стуле, красный, потный, с вытаращенными глазами и всклокоченными волосами. Перед ним лежала солидная такая кучка денег и пресловутые часы. Видимо, пока он выигрывал. «Папенька!» — радостно кинулась я к нему. «Как хорошо, что я вас нашла! Пойдемте скорее домой!» «Аманда, детка, ты свихнулась? Я же выигрываю! Я поймал волну, птичка моя! Никуда не пойду! Мне везет!» «Это ненадолго, ты же знаешь!» «Нет!» — отец затряс перед моим носом указательным пальцем. «Нет, я уже проиграл деньги, часы и булавку. Черная полоса прошла. Теперь меня ждет удача. Непременно выиграю кучу денег, выкуплю закладную на дом и тебе, детка, заработаю на приданное. Иди домой, Мэнди. Нечего моей маленькой девочке находиться в сомнительном обществе старых пьяных мужчин». Я смотрела на его безумную улыбку и сверкающие глаза и понимала, что не справлюсь. Был бы здесь Роб, можно было бы скрутить отца и попытаться уволочь силой, но сама я была совершенно бессильна. Он не уйдет. А если я буду настаивать, вызовет охрану, и меня просто выкинут на улицу. Странный шум за спиной заставил меня на мгновение вынырнуть из бездны отчаяния, в которую я собиралась погрузиться с головой. Самое смешное, отца не было жалко совершенно. Он взрослый мужчина и сам должен отвечать за свои поступки. Ты ведь знаешь, что тебе на карты даже смотреть нельзя. Неужели так сложно держаться подальше от игорных домов и ставить вовремя печати? А вот себя было очень жаль. Ведь именно мне, ну и Робу, конечно, придется бегать потом и вылавливать все эти многочисленные долговые расписки. А дедовы часы, нашу семейную реликвию, я все же со стола умыкнула и спрятала в рукаве. Все равно ведь выкупать придется, если проиграет. Между тем в кабинете происходило что-то странное. И в эпицентре этого странного был Рей-секретарь. Он вообще ничего не делал, просто стоял, прислонившись плечом к косяку двери, и еле заметно улыбался. Очень спокойно и совсем не страшно. А вот усатый тип отчего-то краснел, бледнел и пятился в угол. «Роймуш!» — наконец нервно выдохнул он. «Жеревен!» — снисходительно кивнул мой новый друг. «Ты не так понял!» «Ну, разумеется. Видишь, господин Ларье в выигрыше?» «Вижу. Мне, наверное, пора». «Я тоже так думаю». Бочком-бочком таракан выскользнул из кабинета, даже не вспомнив про свои рыжие перчатки, сиротливо лежащие на краю стола. То есть я думаю, что это его вещь. К остальным игрокам она по цвету не подходила. «Что это было?» — приподнял кустистые брови слегка нетрезвый мужчина в синем. «Ничто, а кто?» — снисходительно пояснил Роймуш. «Брис Жеревьен». Известный шулер и аферист по прозвищу Жук. В Ливое ему грозит много лет тюрьмы. Мы с ним старые знакомые. Как видите, Брису совсем не хочется под замок. «Но я выигрывал!» — взвыл раненым оленем папенька. «Кстати, ловите вора, он спер мои часы!» И разрыдался, сгребая к себе бумажки. «И что теперь?» — растерянно спросила я у Роймуша. «Два варианта. Отправиться в полицейский департамент и сообщить о происшествии, чтобы мошенника объявили в розыск по Валли. Или...» «Или...» — хором спросили игроки, которым совершенно не хотелось давать показания. «Или тихонько разойтись по домам, сделав вид, что вас тут не было, а в департамент я сообщу сам». Нетрудно догадаться, какой вариант выбрали господа игроки. Очень быстро они исчезли, прям волшебство какое-то. И только граф Ларье остался сиротливо сидеть за столом, вздыхая. «Я буду еще играть, мне везет!» «Очень везет», — — согласился с ним Этьен. — Еще час, и вы бы остались без штанов. Жук никого не жалеет, уж поверьте. А теперь вы в выигрыше и немалом. Обыграть жулика — это надо суметь. — Именно! — оживился отец. — И пока волна идет, вы навсегда завяжете с игрой. — Нет! — Ди, выйдите на минутку, пожалуйста. Я помогу вашему отцу собраться. Я молча развернулась и вышла. Часы дедушкины были при мне. Что до остального, уже не так важно. Надеюсь, Роймуш пару раз даст отцу в нос. Если честно, это доставит мне небывалое моральное удовольствие. Я была зла на него бесконечно. Мужчины вышли спустя четверть часа, и отец был совершенно цел и невероятно задумчив. «Поехали домой, дочка», — спокойно сказал он, и я едва не завизжала от радости. «Может, сначала к печатнику? Они и ночью принимают». «Вашему отцу это больше не понадобится», — сообщил Ириец. Он все понял и осознал. «Вы ведь менталист? Это не вредно?» «Ничуть не вреднее карточных игр. Я провожу вас до дома, леди Ларье. Граф?» «Вы какой-то неправильный секретарь, Этьен!» Надула губы я. Он грустно усмехнулся. «Ну что вы, просто менталист, и прошу, никому не рассказывайте. У меня нет лицензии здесь, в Валли, а повторить путь Грюнвеля и Мартиша мне совсем не с руки. Я все же служу его высочеству принцу Ливойскому». Я кивнула, вдруг пошатнувшись. Силы совершенно оставили меня, а облегчение было почти болезненным. Хотелось упасть на диван, свернуться клубочком и уснуть. Безумный, безумный день. А завтра утром мне нужно быть у принцессы. Ведь ей так сложно сейчас. Никак нельзя оставлять ее одну. — Да вы спите на ходу, — недовольно заметил Этьен. — Сейчас я найду экипаж, их тут много. Действительно, открытая коляска со сложенным кожаным куполом нашлась очень быстро. Секретарь помог мне сесть, и я, закрыв глаза и опустив голову на родное и теплое плечо скорбно молчавшего отца, с облегчением прикрыла глаза. А открыла уже утром и у себя в постели, в смысле домашней постели. Рядом сидела леди-матушка-графиня и кровожадно улыбалась. Я невольно вжалась в подушки. «Ее Величество просило тебе передать, что у фрейлин есть выходные», — пропела леди Анна. «А это значит, моя дорогая и очень занятая дочь, нам срочно нужно заняться устройством твоей судьбы. Сегодня у нас модистка. И даже не спорь, отец твой дал денег на новые платья, а позже танцевальный вечер у Доллы Ратье». «О нет, я лучше скончаюсь прямо тут в постели. Или сбегу обратно во дворец. Честное слово, уж лучше не туда попавшая принцесса, чем модистка и танцы».